Глава третья. В аудиторию я влетела практически за секунду до начала занятий. Растрёпанные волосы стояли дыбом и никак не хотели собираться в аккуратный хвост, поэтому я закрутила их в пучок и привычно закрепила карандашом. Я осталась голодной и ужасно злая из-за наглости Колина, который решил, что может вести себя со мной так, словно это не он переспал с Мэнди на той вечеринке. Но все занятие я думала только о том, как Эрик вступился за меня, не спасовав перед парнем, значительно превосходящим его в мышечной массе. Это было смело и довольно мило. Кажется, Эрик оказался неплохим парнем. И если уж быть совсем честной, он нравился мне. Когда первый учебный день подошел к концу, я забрала свои вещи из шкафчика и направилась в ближайший сквер, где мы договорились встретиться с Алексом. Теплый ветерок приятно обдувал мое лицо, и я щурилась, глядя на уже не такое ослепляющее осеннее солнце. Золотистые листья медленно раскачивались под порывами ветра, доживая свои последние дни. Я зашла в сквер и пару раз моргнула. Кажется, солнце все же ослепило меня. Воздух как-то оребил и мерцал. Потерев глаза, я уставилась на пятно воздуха, которое плавилось прямо передо мной. И только тогда до меня начало доходить происходящее. «Ну нет, только не снова!» — застонала я. Понимая, что сейчас увижу, я не смогла сдвинуться с места, оставшись стоять, словно приклеенная к земле. Воздух рябил, мерцал, становился плотнее, а потом начал отливать перламутром. Я видела сквозь него деревья и пустые скамейки, но, несмотря на это, нельзя было отрицать очевидное. Монстр был снова здесь, прямо передо мной. Вполне себе реальный. И не похожий на галлюцинацию, бесплотный дух, ужас моих ночей. Монстр потянулся ко мне рукой, и мне показалось, что в этот раз он стал плотнее. Еще секунды, и он бы коснулся моего лица, но миг, и видение рассеялось в воздухе. Вздрогнув, я быстро оглянулась вокруг, и, убедившись, что он исчез, а не притаился где-то за моей спиной, понеслась по тропинке в поисках Алекса. Друг нашелся на третьей по счету лавочке, но не один, а в компании бармена из серенады. «Эй, привет!» Я постаралась не выдать своего удивления и улыбнулась парням как можно шире. Алекс приветливо махнул мне рукой. Я села рядом с ним, повернулась к бармену и протянула ему ладонь. «Я Сэм». «Крис», — ответил парень и пожал протянутую мной руку. Голос у него был низкий, а взгляд чарующий. Все-таки вкус на парней у Вики был отменный, и на бармена подруга запала не зря. «Простите, ребята, но мне пора», — внезапно сказал Крис, поднимаясь. «Еще увидимся». Бармен махнул нам на прощание рукой и скрылся за деревьями. Я удивленно повернулась к Алексу. «И что это было?» — я попыталась пригладить волосы ладонью. «Я так плохо выгляжу?» «О нет, дело не в этом», — рассмеялся Алекс. «Ну, то есть выгляжу я неважно», — гневно пихнула я друга в бок. Он не остался в долгу и принялся меня щекотать, и вот спустя секунду я уже корчилась от смеха. Наконец, высвободившись из цепких рук парня и отсмеявшись, я решила попытаться начать разговор еще раз. «И все же...» Алекс шумно выдохнул и откинулся на спинку скамейки. «Крис жаловался мне на свою девушку». Алекс скривился так, словно лизнул лимон. «На то, какая Келли невыносимая. Я сказал, что могу познакомить его с Вики, тем более она неровно к нему дышит. Он психанул и сказал, чтобы я перестал подсовывать ему всех этих стерв». Я посмотрела на Алекса и расхохоталась. Весомая причина для ссоры, ничего не скажешь. «Вики вообще в курсе, что ты знаком с барменом?» «Нет», — нахмурился Алекс. «Мы с ним ходим на плавание, но об этой детали я как-то совершенно забыл упомянуть». «Ясно», — протянула я и похлопала парня по плечу. «Все разрешится, друг». «Надеюсь, не тогда, когда я состарюсь», — со смехом он положил голову мне на плечо. «А как прошел твой день? Уверен, получше моего». «Ну», — пожала я плечами. «В общем, я столкнулась с Эриком в кафетерии, а потом с нами столкнулся Колин». Алекс поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «Я жажду подробностей». Я глубоко вздохнула, откинулась на спинку скамейки и рассказала Алексу о том, что произошло во время обеда, не забыв упомянуть о том, как я осыпала Эрика мармеладными мишками. «Нам опасно находиться вдвоем рядом с едой. Ты бы видел его лицо, когда он жевал этот мармелад». Я застонала и спрятала лицо в ладонях. Колин, должно быть, очень удивился, что кто-то так открыто может встать у него на пути. «Эрик новенький», — развела я руки в сторону. «Но боюсь, что теперь он нажил себе врага». «Ну, он большой мальчик, сам разберется». «Ты прав». Я пожевала губу, решая, стоит ли говорить Алексу о своих видениях или нет. «Но сегодня случилось кое-что еще», — набрав полную грудь воздуха, произнесла я. «Я видела здесь. Два раза». «Кого?» — Алекс непонимающе уставился на меня. «Монстра. Того из моего сна. Утром, когда ты встретил меня перед занятиями, а я стояла и пялилась на дорогу. И сейчас, здесь, в сквере. Оба раза он словно пытался меня коснуться». Я прижала пальцы к вискам. «Кажется, я схожу с ума». «Эй, Сэм, с твоим рассудком все в порядке», — обнял меня Алекс. «Если бы ты свихнулась, то не стала убиваться из-за того, что осыпала симпатичного парня мишками». Я нервно рассмеялась и повернулась к другу. «Тогда что за чертовщина со мной происходит?» «Давай по порядку», — выгнул бровь друг. Я подобрала под себя ноги и рассказала Алексу о сегодняшних встречах с чудищем. Друг слушал меня с невозмутимым лицом, словно я пересказывала ему новую серию ТВ-шоу. Его спокойствие вселяло в меня надежду, что все это в какой-то момент все-таки обретет смысл. «Жаль, что он не говорит с тобой». «Знаешь, ему как будто не хватает сил. Я не знаю, как это объяснить». Я сжала переносицу, подбирая слова. «В первый раз он был совершенно прозрачный и исчез слишком быстро. А сейчас стал плотнее». «Не нравится мне это», — устало потер лицо Алекс. «Ха, да ладно», — ухмыльнулась я. «А кто только позавчера вечером кричал, что мечтает быть как винчестеры? Вот твое первое расследование, Александр Райт, охотник на нечисть». Алекс повернулся ко мне, и в его глазах зажегся странный огонек. «А ты права». «В чем?» — ошарашенно спросила я. «Нам надо с этим разобраться». «И как ты себе это представляешь?» — нервно хохотнула я. Алекс пожал плечами. «Так и представляю. Будем действовать, как они». Алекс поднял вверх указательный палец. «Сделаем липовые документы копов и будем задавать людям странные вопросы?» «Нет, Сэм», — закатил глаза друг. «Погуглим». Он встал и протянул мне ладонь. «Ты серьезно?» — выгнула я бровь. «Совершенно. Пойдем скорее в библиотеку». «Туда-то нам зачем?» — вздохнула я, поднимаясь со скамейки. «Ну, ты хоть раз видела, чтобы винчестеры что-то искали в телефоне на лавочке в парке?» «Просто у них старые телефоны». «Неважно», — отмахнулся Алекс. «Мы идем в библиотеку и точка». Если Александр чем-то увлекался, то ничто не способно было его остановить. Поэтому я молча взяла друга за руку и пошла следом, раз переубедить оказалось уже невозможно. На полпути к зданию университетской библиотеки я не выдержала. «Ты действительно считаешь, что мы что-то найдем в интернете?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Алекс. Остаток пути мы проделали молча. За 10 минут, дойдя до здания университета, мы свернули за угол, где располагался корпус фольклористов, а также университетская библиотека. Зашли внутрь и поднялись на 4-й этаж, где был целый кабинет для работы за компьютерами. Кроме нас, еще пара человек что-то увлеченно искали во всемирной паутине, не обращая никакого внимания на то, что творилось вокруг. Бросив рюкзаки на пол, у самого дальнего стола мы уселись рядом. Пока компьютер загружался, я нервно кусала губы. Одно дело представлять себя охотниками на монстров, и совсем другое будет, если мы и правда что-то найдем. Но в этом я сильно сомневалась. Компьютер загрузился, и мои пальцы замерли над клавиатурой. «Что искать?» — повернулась я к Алексу. «Хм...» — задумался парень. «Хм? Не густо». Я скрестила руки на груди. «Может, попробовать так?» Я вбила в поисковую строку слово «Вендиго». Существо, которое смотрело на меня с экрана, не вызывало теплых чувств, но это точно был не монстр из моих кошмаров и даже отдаленно не напоминал его. «Не подходит», — произнес очевидное Алекс. Я закатила глаза и поменяла запрос в строке на мифологические создания. Количество отразившихся страниц привело меня в ужас. «Мы проведем тут всю ночь», — простонала я. «А что ты хотела?» — пододвинул стул ко мне Алекс. «Чтобы сразу в первой строке был ответ: Сэм, чудовище, преследующее тебя, зовут Чупакабра, и он посланник дьявола?» Ах да, еще номер Дина, конечно же. Было бы идеально. Я собрала волосы в пучок, вздохнула и начала открывать каждую ссылку. Спустя пару часов и миллион литров кофе, который раздобыл Алекс в автомате на первом этаже, мы внимательно рассматривали те крупицы, что нам удалось найти. Но вопросов стало только больше. С нарисованной черным углем картинки из Гугла на нас смотрел монстр из моего сна. Один в один мой карандашный набросок. Пророк, если верить источнику в интернете. Существо из мифов, порождение давно забытого и потерянного мира. Мы нашли всего несколько рисунков и лишь одну легенду, связанную с ним. В двух словах мне говорилось о том, что когда-то два разных мира были одним целым. Одну его часть населяли маги, а другую — люди. Но люди пошли войной на магов и все разрушили, как, впрочем, и обычно. Тогда этот самый мир разделился на наш, человеческий, и волшебный. Но миры пытаются соединиться обратно, и если верить пророчеству, должна прийти чья-то потерянная дочь и закрыть врата между ними навсегда. Интересно, чья это потерянная дочь? Задумчиво протянул Алекс. Понятия не имею. Я потянулась, и спина хрустнула. Кажется, мы вернулись туда, откуда начали. Причем тут я? Может, ты и есть дочь? Чья? Повертела я головой, чтобы размять затекшую шею. «Того, кто тебя потерял». «Очень смешно, Алекс. Ты же знаешь, что родители меня бросили, и точно никто сверхъестественный меня не терял». Я пожевала губу. «Если бы потеряли, то искали бы, наверное. И тетя бы знала», — пожала плечами я. «Ты не можешь быть так уверена, Сэм», — заглянул мне в лицо друг. «Он же приходит именно к тебе». «Не знаю, Алекс». Я вздохнула и снова покрутила колесико мышки, листая страницу в браузере. «Сэм, стой, вернись назад! Еще раз! Что это?» Парень ткнул пальцем в монитор. «Наша библиотека?» На экране действительно было здание нашей библиотеки, только фотография была очень старая, черно-белая. Под ней была надпись, которая гласила, что здесь когда-то находилось общество «Возрождение и мера». «Не поняла». Я приблизила фотографию. «Они что, на полном серьезе собирались возрождать магический мир?» «Сэм, посмотри на дату под фото. Это же 100 лет назад. Что это вообще за сайт?» «Так...» Я снова принялась крутить колесико на мышке. «Сайт общества возрождения и мера». «Хочешь сказать, действительно есть люди, которые верят в эту легенду?» «Ты сам сказал, это фото сделано 100 лет назад». Может, эти люди и верили в магию, только все они давно на кладбище. Судя по сайту, это общество еще существует. Сомневаюсь, — скривилась я. Все это звучит как бред сумасшедшего. Надо это обдумать. Алекс посмотрел на часы и встал со стула. Но завтра. Согласна. Я валюсь с ног, — кивнула я. Я выключила компьютер, предварительно отправив все ссылки себе на электронную почту, и тоже поднялась со стула. Если честно, голова сейчас просто взорвется. Предлагаю отправиться домой и поделать что-нибудь совершенно не магическое. Мы направились к выходу из аудитории, в которой оставались еще последние, самые стойкие студенты. Спустившись по лестнице, вышли на улицу, где закат оранжевым пятном растекался по небу. Поднялся ветер и стало немного прохладнее. Алекс достал какую-то невообразимую шапку из рюкзака и натянул по брови. Я посмотрела на парня и засмеялась. «Что? Ты похож на грабителя из «Один дома». Ну, того, кучерявого». «Тогда я обязательно испорчу тебе Рождество в этом году», — пошевелил Алекс бровями. «Не выйдет, Гринч», — ткнула я его в бок. «Ничто не может испортить мне Рождество». «Это мы еще посмотрим», — засмеялся Алекс. Так, продолжая подшучивать друг над другом, спустя полчаса мы дошли до нашего дома. Поднявшись в квартиру, обнаружили, что Вики снова нет. Я сочувственно похлопала Алекса по плечу и отправилась в нашу с Викой комнату, чтобы переодеться. Быстро приняв душ и выпив чай, я завалилась на кровать. В голове калейдоскопом крутились обрывки дня, и перед тем, как провалиться в темное ничто, передо мной возникли пронзительный зеленый взгляд и наглая улыбка Эрика.